Глава восьмая. Пятница. Она. Утром, когда купе было приведено в порядок, фрау Зельма оказалась необычайно полной, но также в высшей степени приветливой женщиной, добродушной, жизненно опытной, с ироническими морщинками под глазами, признаком острой наблюдательности. Без общества и помощи этой дамы Эвелина не знала бы, как вынести последние томительные часы, остававшиеся до Парижа. С тех самых пор, как Франк позвонил ей по телефону, Эвелина все время чувствовала себя так, как человек, который стоит перед лицом какой-то катастрофы, какой-то крупной, даже смертельной опасности. Она ехала в Париж не как пассажирка спального вагона второго класса, а как существо, брошенное туда неминуемым взрывом, швырнувшим его прямо на северный вокзал, в шум, копоть, трескотню чужого языка, запах чужого города, во всю сумятицу странного невообразимого будущего. И только фрау Рабинович превратила ее приезд в совсем нормальное, спокойное событие. Фрау Рабинович в Париже была как дома. Она ездила туда 4 раза в год за новыми моделями для ее модного дома в Бухаресте. Она накормила Эвелину булочками и напоила чаем, нашла ей носильщика, сунула в руку бумажку с адресом отеля и номером телефона на случай, если она окажется в каком-нибудь затруднении. А когда она увидела Эвелину, стоящей на платформе, с беспомощным и растерянным выражением на лице, она вернулась к ней и, взяв ее под руку, повела с собою к выходу. «Разве вас не встретят?» — спросила она. И Эвелина ответила бледными губами. «Не знаю. Кажется, нет». Эвелина купила билет на свои хозяйственные деньги, и у нее оставалось еще 19 марок. Далеко недостаточно на обратный билет. Но мысль об обратном пути совсем не приходила ей в голову. Она была слишком взволнована, чтобы думать об этом, уезжая из Берлина. Если Франк не встретит ее на вокзале, она потеряется в Париже, одна и без денег. Всю ночь она опасалась этого и предвидела подобную возможность настолько живо, что почти уверила себя в том, что это обязательно случится. Потому что выше ее сил было вообразить, что должно случиться, если Франк действительно встретит ее. И вот она шла, опираясь на руку этой чужой женщины, Зельмы Рабинович из Бухареста, подчиняясь тому, что ее выкидывали с вокзала, так же беспомощно, как и тому, что ее бросили сюда. Внезапно она увидела Франка. Она увидела его сразу, всего целиком, до последней мелочи. На нем был темно-синий костюм, которого она никогда не видела, и его шляпа была надвинута на лоб. Он курил сигаретку и стоял в конце платформы среди людской толпы. Эвелина совсем забыла, какими коричневыми были его руки. Они были коричневыми. Она остановилась и глубоко вздохнула. «Такое счастье!» «Вот и он», — сказала она. Фрау Рабинович посмотрела по направлению ее взгляда и улыбки и, взглянув на Франка, тоже улыбнулась. Эвелине ее улыбка показалась доброй и неизмеримо мудрой. «Ну вот и все в порядке. Веселитесь в Париже», — сказала сразу Рабинович. «Я вижу, что теперь вы можете обойтись без меня, милая». С этими словами фрау Рабинович исчезла. Все исчезло. Эвелина стояла одна с Франком, словно на ослепительно яркой точке света. Он смотрел вдоль платформы. Ей казалось, что он глядит на нее так, как будто ожидал увидеть кого-то совсем другого. Он не замечал ее, несмотря на то, что она стояла совсем рядом. У него были широкие подвижные плечи американца. Она снова обратила внимание на незнакомый запах его сигаретки. Носильщик Эвелины стоял рядом с ее чемоданом и спрашивал у нее что-то, чего она не понимала. Потом вежливо улыбнулся и остановился около в ожидании. Теперь Эвелина вся дрожала. Она попыталась что-то сказать, но в первую минуту не смогла. Ожидая, она стояла рядом с Франком, и ощущение счастья большими волнами струилось от его тела к ней. Он ее не видел. Он быстро поправил галстук и прямее надел шляпу. «Привет», — сказала Эвелина. «Привет», — ответил Франк. В течение тех двух минут, которые она следовала за Франком до такси, Эвелина вдруг сразу на несколько лет постарела, стала мудрее и опытнее. Сознание этого странно и больно сжало ее сердце. Этот момент помог ей овладеть собой, быть может, в первый раз в жизни. Франк говорил с ней по-французски, и она отвечала по-французски же. Он был вежлив, и вежлива была она. Встреча обошлась без всякой романтики, без какого-либо порыва, без бессвязных, в полголоса произнесенных благодарностей, без какой-либо из тех, не поддававшихся воображению вещей, которые себе смутно представляла Эвелина. Не дойдя еще до такси, она уже поняла, что ее приезд в Париж значил для Франка далеко не то, что он значил для нее. Она ехала по стеклянным облакам сквозь призрачный город, по улицам, которые казались ей нереальными, а напоминавшими кинематограф, в то время как Франк, по-видимому, принимал ее приезд в Париж как нечто должное и обычное. Казалось, он не отдавал себе ни малейшего отчета в том, насколько ей было трудно отрешиться от своего брака, мужа, детей, квартиры в 4 комнаты на Дюссельдорф-штрассе, от всей ее жизни и существования. «Но так это и есть», — думала Эвелина в своей новообретенной мудрости. «Это то, чего мужчины не знают. Ни тот, от кого вы уехали, ни тот, к кому вы приехали». Это сознание сразу состарило ее и придало ей новую уверенность, странную и неизведанную до сих пор. Она откинулась на сиденье автомобиля и посмотрела в окно. Она почувствовала, что Франк взял ее за руку и быстро снял перчатку. Прикосновение его пальцев к ее ладони отдалось во всем ее теле тяжелым горячим толчком. На мгновение она затаила дыхание, чтобы полностью ощутить это переживание. Тем временем они глупо, нелепо разговаривали. «Да, она хорошо доехала. Нет, спасибо, она не устала. Вчера в Берлине шел дождь». «Вчера», — подумала Эвелина, — «вчера я была дома. Сегодня я в Париже. Где я буду завтра?» Эта мысль была внезапна и неожиданна. «Завтра я поеду домой», — подумала она. Но тут же, со странной новой ясностью, она почувствовала, что никогда не сможет вернуться. Она увидела себя, стоящей у борта парохода, уплывающей вместе с Франком. Она никогда еще не была на пароходе. Ее маленький саквояжик, стоящий на переднем сиденье, вдруг показался ей жалким. На нем была только одна отельная наклейка, да и та из отеля в Дортмунде. Бедный саквояжик, он не привык к чему-либо более волнующему, чем поездка на уикенд в Гельтоу. А теперь вдруг он помчался с нею вместе навстречу романтике. Он отправится с нею повсюду, туда, куда прикажет Франк. Она украдкой сжала ручку саквояжа, как будто она была рукой скромного, но испытанного друга. Маленький серебристо-серый скверик в лучах туманного солнца. По мостовой разгуливают голуби. Такси остановилось. Эвелина вышла и, держась очень прямо, прошла в маленькие вращающиеся двери, которые толкнул для нее Франк. Она не знала, как нужно вести себя, когда входишь в гостиницу с любовником. Она не знала даже, что выглядит гордой, как принцесса. Она встретила тяжелый, испытывающий взгляд мадам. Улыбка, обнажившая золотые коронки зубов. Лифт. Лестница, коридор, комната. Эвелина быстро подошла к окну. глубоко вздохнула. Она боялась чего-то, что должно было прийти скоро, сейчас, великой, неизвестной, всепоглощающей любви. «Вы, наверное, захотите выкупаться», — услышала она вместо этого откуда-то из комнаты сзади. «Да, спасибо», — ответила она, но повернулась не сразу. Только в эту минуту она проснулась и почувствовала, что действительно находится в Париже. Париж пришел ей на память при виде высокого окна с балкончиком перед ним. Как раз перед таким окном она уже стояла однажды, во время своего свадебного путешествия с Куртом. Тогда ей тоже было страшно. «Забавно», — подумала она, — «в Париж всегда приезжаешь с мужчинами». «Я должна распаковать свои вещи», — сказала она Франку. «Прекрасно. Могу я помочь?» Еще секунда, и она лежала у него в руках и целовала его. Она почувствовала, что быстро падает сквозь волны красного тумана, потом перед нею появились гигантские папоротники, первобытный лес, и затем она снова упала в отельный номер. Она почувствовала, что при этом безумном поцелуе был какой-то свидетель, и, обернувшись, встретил улыбку, скользнувшую по щеке с ямочкой, принадлежащей лукавой Жозефине Богарне. На камине стояла скверная гипсовая копия знаменитого бюста работы Гудона. Эвелина, ее колени все еще были тяжелы и дрожали после поцелуя, подошла к ней, как бы ища защиты у более опытной сестры. В этот момент она необыкновенно ясно вспомнила урок истории искусств, на котором профессор Дамгаузер показал им фотографию этого бюста и отнесся к нему довольно презрительно. Она вспомнила шуршание платья из серого альпака, которое было на ней в тот день. Как странна была жизнь, и как велико было расстояние, отделявшее ту Эвелину, которая изучала историю искусств в школе, от Эвелины, приехавшей в парижский отель к своему возлюбленному. Ей показалось, словно она впервые познакомилась с Жозефиной Богарне в хорошем обществе, а теперь снова встретилась с нею при странных и подозрительных обстоятельствах. Эта встреча была полна неловкости и неприятна для обеих сторон. Ее сознание было странно раздвоено, как будто она сама стояла рядом с собой и наблюдала за собой. Так чувствовала себя Эвелина. Она чувствовала, что всецело сдалась, отрезала себе все пути этой необдуманной поездкой в Париж. Но она ничего не могла поделать. Ей было абсолютно безразлично, куда бы ее ни занесло. Ее единственной целью и желанием было достижение чего-то, удовлетворение какого-то желания, и она сама не знала, что может дать ей это удовлетворение. Как бы то ни было, она готова была на любое унижение, чтобы только достигнуть неведомой ей цели. С легкой болью она почувствовала, что, приехав в Париж, она окончательно упала в глазах Франка. Все здесь казалось причудливым и слегка запачканным. Сидящая в холле мадам с ее темно-фиолетовыми накрашенными веками, потертая шелковая обивка мебели, зеленый фартук лакея, преувеличенная скромность, с которой он немедленно отошел от дверей, даже самые обои с голубыми птицами, трепыхавшимися над корзинками с чересчур пышными розовыми цветами. На потолке было темное пятно, причиной которого был испорченный водопровод. А Жозефина не переставала презрительно улыбаться. Франк взял ее саквояж и отнес его в спальню. Последовав за ним, Эвелина почувствовала, как напряглись его мускулы под синим костюмом. Дошло до того, что теперь каждый раз, когда она смотрела на Франка, она видела его тело, а не только костюм. Все носило такой физический характер, было настолько отравлено сладким ядом страсти. Франк пробормотал несколько объяснений относительно комнат. Он тоже чувствовал себя неловко, и это придало ей большую уверенность. В спальне стоял тяжелый аромат, распространявшийся от букета темно-красных роз около кровати. Сразу же все стало лучше. Розы оказали такое же действие, как мимоза, запах которой наполнил квартиру на Дюссельдорфштрассе. Они были важны и имели значение. Может быть, это был способ Франка выражать свою любовь. Может быть, ему трудно было выразить словами то, что он чувствовал. Может быть, несмотря на всю свою смелость, он был застенчив. «О, благодарю вас», — нежно сказала она. К ее облегчению у нее оказалась собственная спальня. Она боялась кровати и старалась не глядеть на нее. Франк тоже делал вид, что в комнате не существует такого предмета, как кровать. Следующим сюрпризом было, когда она узнала, что он записал ее в отеле как свою жену. Это подняло в ее глазах репутацию отеля, но зато снова хлестнуло ее легким чувством унижения. Это обстоятельство делало все еще более темным и лживым. Во всяком случае, было совершенно нелепо представлять себе Франка в роли мужа. «Вы — полная противоположность женатого человека», — сказала она, когда он помог ей распаковать вещи и уже нес в ванную ее умывальные принадлежности. «Разве?» — ответил он, стоя в дверях с ее зубной пастой в руках. «А могу я спросить, что называется полной противоположностью женатого человека?» «Чужой», — подумала она. «Человека, о котором ничего не знаешь. Человек, явившийся издалека, совсем отличный от других. Любовник». Она не могла выразить это словами. Она слегка вздрогнула, когда ей пришло на ум это слово, точно молодая лошадь, попятившаяся перед первым прыжком. Потом преодолела это чувство. «Ну что ж», — подумала она, — «у меня есть любовник». В этой мысли были гордость и презрение. Она подошла к дверям ванной комнаты. Там на крючке висела его пижама, линюче-зеленая, из тяжелого китайского шелка. Он сдвинул в сторону свою бритву, чтобы очистить место для ее кольт-крема. Их туалетные принадлежности лежали теперь рядом. Она посмотрела на них, и посмотрел на них также он. Это был большой шаг к близости, как будто все уже случилось. Эвелина быстро вернулась в спальню. Она снова вздрогнула, когда Франк взял ее за ногу, чтобы помочь ей снять туфлю. Она с удивлением почувствовала, насколько она не подготовлена к тому, что должно было случиться, и умоляюще поглядела на него. Ей страстно хотелось, чтобы он бросился к ней, осилил ее, заставил принадлежать ему, захватил и унес. Но он только встал, смахнул пыль с колен и вышел, вежливый, внимательный и лишь чуть-чуть обиженный. Вода в ванне была горяча и утешала. Эвелина украла у Франка горсточку душистой соли для ванн. Соль для ванны была роскошью, которую не могло себе позволить хозяйство на Дюссельдорфштрассе. И легла в воду, тщетно пытаясь освободить мускулы напряженного тела. Лежа в воде, от которой поднимался аромат лаванды, она начала бронить себя. Она думала о том, что женщина со вкусом никогда не употребила бы его собственную соль для ванны. Она надушилась бы каким-нибудь совсем иным запахом, самым противоположным, какой только она могла бы найти. Она выбрала бы какой-нибудь экзотический запах, амбру или мускус, наивно думала Эвелина. Она читала, что женщины сомнительной репутации предпочитали эти запахи. Растирая колени мыльной пеной, она вдруг испытала приступ сознания собственного ничтожества. Она почувствовала себя страшно неподготовленной к тому, что ей предстояло. «Искусство любви» — эта фраза преследовала ее. О таких вещах только читаешь. Невозможно было представить себя в подобном положении. Тот опыт, который приобретаешь в браке, не имеет никакого отношения к искусству любви. Существовали женщины, искусство которых в любви доводило мужчин до гибели, и, по-видимому, эти мужчины с радостью принимали именно такую гибель. Если Франк рассчитывает на то, что она искусна в любви, то тогда она пропала и должна будет объявить себя несостоятельной. С меланхолической и иронической улыбкой она посмотрела на кусок мыла, который держала в руке. Это было детское мыло, тот самый сорт, который она покупала для Берхена и Клерхен, единственное, которое выносила ее собственная кожа. Ее кожа была нежна и чувствительна. Она с упреком посмотрела на эту нежную кожу, через которую повсюду просвечивали синие жилки. Она не знала, является ли такая кожа достоинством или недостатком. Собственно говоря, подобная кожа была очень скверна. Она имела обыкновение нервно холодеть и покрываться гусиной кожей. Она услышала, как Франк в своей комнате звонит по телефону и быстро выскочила из ванны. Увидев свое тело во вделанном в дверь зеркале, она критически осмотрела его. От этого исчезли последние остатки ее уверенности в себе. «Ну что ж», — подумала она и стала одеваться. Все это напоминало больше всего состояние перед экзаменом. Ночь с Франком лежала перед ней, условно экзаменационный лист, к ответам на который она не вполне подготовилась. Она зажгла свет и, схватив коробочку с ружем, быстро подрумянила скулы. Парижанки были так накрашены. Эвелина вздохнула и почувствовала себя совсем несчастной. У нее не было губной помады. Обмакнув кончик пальца в руж, она подкрасила им свои губы. Это сразу придало ей более французский вид. Теперь она с новым оживлением завязала бант на своей блузке и надвинула шляпу на левый глаз. И тут, как раз в эту минуту, ей в голову пришла мысль, от которой она окаменела. Газовый счет. Она все-таки забыла заплатить по газовому счету. Она оставила его неоплаченным, угрожающим на столе Курта. Газовая компания потеряет терпение. Курт найдет счет, он позвонит в Гельтоу, а ее там нет. Серые лавины скатывались перед полными ужаса глазами Эвелины и погребали Дюссельдорф-штрассе. «Не смей падать в обморок!» — громко сказала она. Это было короткое, резкое приказание. Она не упала в обморок. Кроме того, ведь там была Марианна, которая солжет что-нибудь и выпутает ее из этого. Она быстро напудрила лицо, закусила накрашенные и похолодевшие губы и, приняв легкомысленный вид, подобающий женщине в ее положении, вернулась к Франку. Франк говорил по-французски и говорил с женщиной. Эвелина не знала, что подсказало ей, что на другом конце телефонной линии находится женщина, но она была совершенно уверена в этом, и ей стало неприятно, как она мало знала Франка. По-видимому, он был доволен ее внешним видом. Он взял ее под руку и повел из отеля, мимо рентгеновских лучей, взгляда мадам, на Плас де ля Бургонь. На улице было прохладно, но Франк был без пальто. На этот раз они пошли пешком, и беззаботность, которая, казалось, поднималась от жаркой мостовой, веяла от листьев деревьев и слышалась в воробьином чириканье, охватила Эвелину. Она смеялась над тем, как серьезно Франк относился к завтраку, но он заверил ее, что это чисто парижское отношение к еде. Он свел ее в маленький ресторанчик на левом берегу реки, говоря о нем как о месте встреч тайных заговорщиков или еще не открытом острове Южных морей. На самом деле это была всего лишь длинная полутемная комната с обычными тянувшимися вдоль стен сиденьями. В ней пахло рыбой и горячим маслом. Франк пошептался с метрдотелем и лакеем. На столе появились закуски, после чего долгое время все шло монотонно. Эвелине было трудно вести себя естественно, Она чувствовала себя как актриса-любительница на скверной сцене и в неподходящей ей роли. Франк сидел рядом с ней, совсем близко, и время от времени пожимал под столом ее руку так, что обручальное кольцо врезалось ей в палец. Как раз в то время, когда Эвелина ела камбалу под густым соусом, которую, по-видимому, очень одобрял Франк, она почувствовала, что кто-то смотрит на нее. Этот взгляд шел из полутемного угла, в самом конце комнаты. «В чем дело, дорогая?» — спросил Франк. «Не знаю, какой-то мужчина все время смотрит на меня. Ну, само собой, парижанин счел бы очень невежливым не посмотреть пристально на женщину с вашей внешностью». Эвелина покачала головой. «Нет, дело не в этом», — сказала она. «Мне кажется, что у него знакомое лицо, хотя я никак не могу вспомнить, откуда я его знаю». Франк налил ей вина. «Ах, сюда никто не заходит», — небрежно сказал он. «Не знаю, нравится ли вам бургундское. Собственно, это мужское вино». Эвелина послушно выпила и снова взглянула в другой угол комнаты. «Это доктор Экгард», — сказала она. Она почувствовала, что ее рот похолодел. Похолодели накрашенные губы и даже небо. Ее кожа вся стянулась. Доктор Экгард был одним из судебных асессоров, с которыми все время имел дело ее муж. Недавно он женился. Эвелина вспомнила, как она обсуждала с Куртом, послать ли ему свадебный подарок или ограничиться телеграммой с пожеланиями всего лучшего. Без сомнения, сидевшая рядом с ним маленькая темноволосая женщина — его жена, и они сейчас проводят в Париже свой медовый месяц. Была еще надежда на то, что доктор Экгард не узнает ее. Она лихорадочно заговорила с Франком по-французски, на том очаровательном, безукоризненно правильном французском языке, которому научилась в детстве. Она старалась разыграть перед доктором Экгардом парижанку, но безуспешно. Он уже подходил к их столику. Все в нем — пробор, шрамы, оставшиеся от дуэлей, поклон с прищелкиванием каблуками — выдавало бывшего студента. «Быть не может! Фрау Дросте в Париже! Что за сюрприз? Ваш муж тоже здесь? Ах, нет, в Берлине. Ну, конечно, я так и знал. Наше путешествие также уже подходит к концу. Мы были в Алжире, и моя жена превратилась в настоящую мавританку». Его речь продолжалась, неотвратимая, как сам рок. «Доктор Экгард, могу я познакомить вас с мистером Данилем?» — с трудом пробормотала Эвелина. Франк улыбнулся с чисто американским добродушием, а Экгард отвесил поклон, подобающий офицеру запаса. Экгард выглядел так, как будто ожидал дальнейшего объяснения. Эвелина сумела придумать маленькую, довольно слабую ложь. «Я в Париже с приятельницей, вы ведь помните ее, с Марианной», — вкрадчиво сказала она. Но доктор Экгард, казалось, не мог совладать со своим удивлением. «Что за совпадение?» — снова воскликнул он. «Первое знакомое лицо за 3 недели. Я сразу сказал жене, не фрау ли Дросте сидит там? Вы надолго в Париж? Ах, только на 1-2. Замечательный город, не правда ли? Париж — это Париж. Ну что ж, встретимся в Берлине. Но какое совпадение!» Теперь из дамской комнаты показалась фрау Экгард. Ее муж страшно многословно представил ее Эвелине и, наконец, ретировался. Прищелкивание каблуками, рукопожатие, поклоны. «Так», — сказала Эвелина, когда все это кончилось. Она проглотила сладкий блинчик крэп-сюзет, которым, по-видимому, страшно гордились и метрдотель, и Франк. Теперь все было кончено. Ничто не могло помешать доктору Экгарту рассказать ее мужу о том, что он встретил ее в Париже. В последний момент она успела спросить, где остановились Экгарты. «В отеле Атеней». Перед ней мелькнуло видение. Она приходит к Экгарту и умоляет его молчать об их случайной встрече. Она обжигала язык горячим сладким крэп-сюзет, и в это время перед ее умственным взором вставали драматические картины. Рыдающая женщина стоит на коленях перед мужчиной под звуки арии. Но ведь это была опера «Тоска». «Хорошо», — вызывающе подумала она. «Может быть, так даже лучше». Теперь все было кончено. В это все входил даже запах, доносившийся из кухни в квартире на Дюссельдорфштрассе, забытый газовый счет, ингаляционный аппарат, скрипучие башмаки фрейлин. Но оно не включало ни детей, ни нежной внимательности Курта. «Неужто немцы все еще устраивают сабельные дуэли?» — спросил Франк. Он не заметил ничего, кроме шрамов на лице Эггарта, корректном лице юриста. «Что вы сказали?» — переспросила она. Сперва она должна была сообразить, что теперь Франк говорит по-английски. Она наблюдала за тем, как он просматривал счет и клал деньги под салфетку. Внезапно он показался ей совершенно чужим, как будто она никогда не встречала его и видела в первый раз. Казалось, что он испытывает то же самое, так как, когда они вышли и остановились на улице, он не знал, что делать с нею дальше. Он сделал одно-два предложения с легкомыслием, которое придавало ее поездке в Париж характер простой фривольной эскапады. Она стояла перед ним беззащитная и старалась подделаться под его тон. Она как бы со стороны слышала, как отвечала ему тоном, совершенно чуждым ей. «Я не принадлежу к этому типу», — сказала она. «К какому типу вы не принадлежите и к какому принадлежите?» С веселым любопытством спросил он. Его рука, державшая ее под руку, была тепла и слегка прижималась к ее груди. «Я должна уйти», — тревожно думала она. «Я должна сесть на следующий же поезд и уехать, прежде чем что-либо случится. Я должна во всем сознаться Курту. Нет, я не принадлежу к типу женщин, которые могут делать такие вещи. 19 марок. Не могу же я сказать теперь, пожалуйста, дайте мне деньги на билет. И кроме того, ведь я не хочу оставлять его. Я счастлива, так счастлива. Ведь, несмотря ни на что, это Франк. Я люблю тебя, Франк. Только я немного одурела от страха. Франк, помоги мне, Франк. Это совсем не так легко. Нет, это точно восхождение на гору. А ты не понимаешь». Он снова посадил ее в такси, и теперь они ехали. Сперва вдоль Сены, затем через мост, мимо фонтанов на Плас де ла Конкорд, где заняли место в потоке автомобилей, стремившихся вдоль Елисейских полей. «Куда мы едем?» — спросила она. «К Прекаталан, Булонский лес», — спокойно ответил Франк. Эвелина сразу почувствовала, где она хотела бы быть, где было подходящее место для нее. Она была уверена, что где-то тут, в Париже, была маленькая церковка, пустая часовня с изумительными окнами из цветных стекол, очарованная часовня, которая во время ее свадебного путешествия настолько потрясла ее, что она расплакалась. Ей казалось, что посещение этой часовни разрешит все недоумения, даст всему ясность и приведет в порядок. Но она не могла вспомнить, как называлась часовня, а такси увлекало их все дальше и дальше от нее. Они ехали уже по аллеям Булонского леса, миновали озеро, по которому люди катались на лодках. Теперь Франк остановил такси и помог ей выйти. Не успела Эвелина сделать несколько шагов по дорожке, рука об руку с Франком, как исчезла вся ее подавленность и напряженность. Цвели каштаны, и только-только что начали распускаться золотые грозди ракитника. Мир так хорош, если глядеть на него, ощущать его целиком, не стараясь раздробить на отдельные составные части. Рука Франка в ее руке. И ничего больше. Пока они ехали в такси, дождь прошел, и теперь снова светило солнце. С ветвей деревьев еще капало, в воздухе пахло влажным гравием аллей. Железные, выкрашенные масляной краской стулья, на которых они сидели, были влажны и прохладны. Когда Франк молчал, Эвелина глядела на его рот. Это был самый красивый рот, какой ей приходилось видеть. Когда губы были сжаты, его линия была твердой и уверенной, приводившей Эвелину в восторг. Ей казалось замечательным даже то, что от дыхания Франка равномерно поднимался и опускался его костюм. Она испытывала удивительное, страстное желание проникнуть в него, как в запертый дом, как в раковину. «Расскажите мне о вашей жизни», — неуклюже сказала она. Он улыбнулся снисходительно, но немного беспокойно. «О моей жизни?» — повторил он. «Что же можно о ней рассказать? Она вовсе не интересна, самая обыкновенная, стопроцентно нормальная жизнь американца. Что бы вы хотели знать? Все подробности? Что за любопытный ребенок? Ну что же, я встаю и пью апельсинный сок. Привычка, которую вы далеко недостаточно культивируете здесь, в Европе, и которую я задался целью ввести также у вас. Потом сажусь в поезд и еду в свою контору в Нью-Йорк. На автомобиле это выходит дольше, мы живем в Лонг-Айленд. На что похож Лонг-Айленд? Ну, более или менее на Англию. Вы знаете Англию? Вроде, только у нас гораздо больше бензоколонок и ужасно много пыли по дороге в город. А контора, вы ведь знаете, на что может быть похожа контора. Диаграммы на стенах, письменные столы, письма, которые нужно подписывать и так далее. В конторе есть дракон, который сторожит меня, мисс Митчелл, моя личная секретарша. И вот я сижу там и стараюсь продавать людям апельсины. Он закурил и стал смотреть на широкую, расстилавшуюся перед ними поляну, по-видимому, размышляя, что рассказывать дальше. Тем временем Эвелина пыталась представить себе контору, город и личную секретаршу, но это ей плохо удавалось. «У меня две собаки», — заявил Франк. «Маленький шотландский терьер, комичная скотинка, его зовут Джерри, и большой дог. У меня есть также и лошади, но они в моем имении в Южной Каролине, знаете, на юге. Вы должны были бы приехать как-нибудь туда на Рождество. Вам бы понравилось». Эвелина кивнула в ответ на это абсурдно наивное приглашение, точно так же, как она поддакивала детской болтовне Клерхин. Тем временем Франк продолжал говорить. По-видимому, он считал, что для жены судьи Дроста было очень просто съездить в Южную Каролину. «Я всегда приглашаю туда с собой целую компанию друзей. У нас масса развлечений, мы охотимся, ездим верхом, а на Рождество туда съезжаются верхом негры со всей округи. Те, у кого нет лошади и которые не могут ни выпросить, ни занять у других хотя бы мула, приходят на своих на двоих. В ночь под Новый год мы разводим перед домом большие костры и садимся вокруг, а негры поют. Вы же знаете, негры хорошие певцы. А в полночь мы все садимся на лошадей и скачем по лесам и болотам до самого рассвета. Я люблю Каролину. Когда я состарюсь, я окончательно поселюсь там. Дом в имении построен моим дедом, большой, в колониальном стиле, передний фасад с высокими белыми колоннами, а в саду растут старые-старые дубы. Весной там все магнолии в цвету. Но вам не понравилось бы там весной. В это время кругом так и кишат гремучие змеи». Он перешел на разговор о змеях и начал бронить их, а Эвелина забылась, разглядывая его профиль. Значит, вот что он называл неинтересной и нормальной жизнью. Для нее это казалось таким романтическим, что она слушала, затаив дыхание. Чужой, чужестранец из далеких-далеких мест. «Весну я обычно провожу в Санта-Барбаре. Вы знаете, где это? Нет? В Калифорнии, на берегу Тихого океана. Очаровательное местечко. Там живет моя бабушка. Она очень старая, ей почти 90 лет. Настоящая сеньор. Если я хочу угодить ей, я говорю с нею по-испански. По-испански я говорю отвратительно. Еще хуже, чем по-французски. Ее дом тоже совсем испанский. Самый старый в Санта-Барбаре. На балкон ведет лестница. Патио, внутренний дворик. Просто замечательно. Ребенком я очень любил ездить туда. Я помню, что в дни фесты, больших праздников, бабушка одевалась в полный испанский костюм. Мантилья, высокие гребень и всякое такое, а по ночам были серенады. Но теперь я езжу туда только тогда, когда действительно должен поехать, чтобы посмотреть на апельсиновые плантации и присмотреть за делом. Забавно, мой отец был англичанином до мозга костей. Ему не передалось ничего от его матери, но зато некоторые ее черты повторились во мне. Он взглянул на свои смуглые золотисто-коричневые руки. Эвелина тоже посмотрела на них. Она еле могла удержаться от того, чтобы не поцеловать их. Она уже сделала это раз или два, и каждый раз на лице Франка появлялась та же испуганная, смущенная улыбка. «Что с вашим пальцем?» — спросила она и слегка коснулась указательного пальца его левой руки, придерживавшего сигаретку. Палец плохо сгибался. «Памятка Великой войны», — небрежно ответил он. «Мускул разорван, но это меня не беспокоит. Я принял участие в этой игре как авиатор, а затем работал немного в качестве переводчика. Теперь столько говорят о мире, и, собственно говоря, война, конечно, абсурд. Но надо сказать, что побывать на войне вовсе не так плохо для человека. Там учишься очень многому. Конечно, я говорю о молодых людях. Мне нравилось на войне. Очень жаль, что теперь мне приходится так мало летать. В свое время я думал, что авиация – мое настоящее призвание. В Китае я участвовал в организации первых воздушных линий. Вы должны были бы как-нибудь съездить со мной в Китай. Я бываю там почти каждый год. Вам понравилось бы там. Шанхай. Бог мой, что за город? Но зато там я сижу по уши в своих апельсинах, которых никто не хочет покупать. Между прочим, апельсины – моя мания. В долине Фернандо у меня есть экспериментальная роща, и если мне удастся добиться тех результатов, к которым стремлюсь...» Он продолжал в таком же роде. Его слова охватывали весь мир и в то же время звучали просто, как болтовня ребенка. Эвелина слушала его и время от времени задавала вопросы, но она никак не могла составить себе ясной картины. Его жизнь казалась ей безграничной. Она ощущала ее, как взмахи крыльев большой птицы. Ей казалось, что она старается разглядеть необозримый ландшафт сквозь маленькую дырочку в стене. «Газовый счет», — насмешливо подумала она. «Дюссельдорф-штрассе, карьера Курта». Она ясно слышала сухое нервное покашливание Курта, но, как ни силилась, не могла вспомнить его лицо. Нет, в этот момент она ни за что не могла вспомнить лицо человека, бывшего ей мужем в течение 6 лет. Она снова вернулась к Франку. Как она любила его! Кончиком пальца она погладила его искалеченный палец. Ей страстно хотелось, чтобы он поцеловал ее, но там, где они находились, это было невозможно. Она выхватила из его губ сигаретку и трижды глубоко затянулась ею. Он, приподняв брови, встретил эту странную ласку. «У вас ресницы, как у жигала», — поддразнивающе сказала она. Его ресницы были шелковисты и загнуты. Они окружали странно светлые глаза. По-видимому, он не расслышал ее слов. Он все еще думал о своих апельсинах. «Если бы я мог сделать их более пикантными...» — проворчал он. Эвелине пришла в голову мысль о том, что он не сказал ни слова о главном. Она глотнула воздух. «И, кроме того, есть женщины», — сказала она. Эти слова звучали не как вопрос, а как утверждение. Но он и не отрицал. Взглянув ей в лицо, он небрежно согласился с нею. В его глазах Эвелина прочла, что он думает не о женщинах, но о какой-то определенной женщине. Это сознание причинило ей острую, неожиданную боль. Посмотрев на него в упор, она спросила: «Одна женщина?» На минуту он заколебался, но затем сказал «Да». В его зрачках Эвелина могла разглядеть собственное лицо, миниатюрное, но ясно видимое. Она испытала легкое, хотя и болезненное облегчение при мысли о том, что он не солгал ей. Боль, сжимавшая ее сердце, несколько ослабела, и она почувствовала, что у нее к глазам подступают слезы. Прохладные влажные слезинки повисли на ресницах, слегка обжигая краешки век. «В конце концов, ведь у вас тоже есть муж», — сказал Франк. Это звучало так по-детски, и Эвелину охватила неожиданная радость. Франк тоже ревновал. «Да, и он тоже». «Знает ваш муж, что вы в Париже?» — спросил он. Это был удивительный и совершенно нелепый вопрос. Эвелина не знала, что ответить на него. «Да», — сказала она, наконец, вызывающе и надменно. Ей стало холодно, и ее тело покрыло эта ужасная гусиная кожа, когда Франк признался в том, что в его жизни были женщины. Была какая-то определенная женщина. Ей смертельно хотелось расспросить его о ней, но это была как раз одна из тех вещей, которые не полагалось делать. Нужно было говорить о банальностях и не говорить о том, что действительно было важно. Но тут нечто случилось. Франк положил свою руку на ее руку, лежавшую на столе. Ее рука окоченела и была холодна и влажна, и от прохлады сырого майского вечера, и под влиянием охвативших ее ревнивых переживаний. Теперь под его мягким пожатием ее рука успокоилась. Это пожатие принесло столько чувств, спокойствия, облегчения, тепло, любовь. Она все еще видела траву сквозь призму слез, а гулявшие по траве люди были только веселыми красочными пятнами, как на картинах импрессионистов. Пары тумана поднимались от влажной земли, и две девочки бежали по аллее, играя в пятнашки. «Жюльетта, торопись же!» — позвал кто-то с одного из столиков. «Надеюсь, что Клеркин не промочила ног», — неожиданно подумала Эвелина. Было совершенно бессмысленно думать об этом тогда, когда пульс Франка бился у тыльной стороны ее руки, и все кругом было одной сплошной гармонией. Никогда, пока Фрейлин, подобно незыблемой скале, стоит на своем посту на Дюссельдорфштрассе, Клеркин не промочит ног. Ей вдруг сразу вспомнилось все. Детское, оранжерейная теплота кроватки Берхена, запах, физические ощущения. Со сладкой щемящей болью Эвелина почувствовала, как отвердели соски ее грудей от тоски по Берхене. Она кормила грудью этого буйного, прожорливого младенца в течение 6 недель и потом вынуждена была отказаться от этого. Но все-таки это ощущение осталось частью ее существа. «Невозможно», — подумала Эвелина. «Не может быть правдой, что я убежала от детей. Не может быть, что я сижу здесь, в Париже, с чужим человеком. Я просто вижу это во сне, и в любую минуту Курт может разбудить меня и спросить о газовом счете». Ее ощущение сна было настолько сильно, что она закрыла глаза и поводила головой из стороны в сторону, чтобы ощутить тепло собственной подушки. Когда она, наконец, вернулась к Франку, рассеянная и встревоженная, как будто возвратившись из дальнего путешествия, она увидела на его лице новое выражение. Казалось, что скрывавшая его пленка исчезла, обнажив его настоящую душу. «Теперь ваша рука согрелась», — нежно сказал он и прибавил, помолчав. «Положите ли вы ее снова на мое сердце?» «Неужто я сделала это когда-нибудь?» — смущенно подумала она. Ей показалось, что только теперь, в этот момент, она по-настоящему полюбила Франка, и что он лишь сейчас начал любить ее. Она никак не могла сбросить с себя какое-то сонное оцепенение. Обычно все казалось таким вот удаленным и маленьким, всегда перед ее обмороками. «Не смей падать в обморок», — Снова приказала она себе, и это спасло ее. Франк расплатился и теперь вел ее среди столиков мимо павильона к стоянке такси. Весь их роман был пропитан специальным запахом такси, запахом потертой кожи, испарений человеческих тел и прокуренной обивки автомобиля. «Вы должны были бы поехать со мной в Китай», — сказал Франк. «Вы должны были бы приехать в Южную Каролину». Эти слова были чудесны. Они обещали совершенно замечательное будущее. Замечательно, как мало из того, что говорится тогда, когда любишь, приносит действительное, настоящее счастье, — подумала Эвелина. Она покорно уселась на потертое кожаное сиденье такси. «Вы ничего не имеете против того, чтобы вернуться теперь в отель?» — спросил Франк. Эвелина сорвалась с сияющего неба и упала прямо на твердую землю. «Нет», — с ужасом и отвращением подумала она. «Не это, пожалуйста, не это!» Перед ее глазами встали обои в отель «Бургонь», блистающая золотыми зубами улыбка мадам, кровать. «Нет, сперва я хочу съездить в Сан-Шапель!» — воскликнула она. Страх и отчаяние вызвали в памяти позабытое название и окна из цветных стекол. Это было, по крайней мере, оправданием для отсрочки. Эвелине становилось неловко, когда она думала о своем теле. Еще недавно оно тосковало по Франку, а теперь холодно и враждебно удалялось от него, как только он приближался. Франк выглядел обиженным, и, по всей вероятности, он был прав. Она торопливо дала указание шоферу, и дальше они ехали в молчании. Эвелина пристально глядела на свои руки, обтянутые белыми лайковыми перчатками. Они лежали у нее на коленях, как забытые игрушки. Франк больше не пытался завладеть ими. Он сидел и курил. «Если бы только я могла поговорить с ним по-немецки», — в отчаянии подумала Эвелина. Она уставала от попыток приблизиться к нему, добиться его внимания, говоря на чужом языке. Она лишь смутно урывками понимала то, что говорил он. Ей нужно было еще попросить у него денег на обратную дорогу, и эта мысль тяготила ее. Она украдкой взглянула на его ручные часы. Было уже 7:15. Эвелина попыталась рассчитать, сколько времени ей осталось еще пробыть с Франком. «Как я попаду обратно в Берлин?» — наконец робко спросила она. Франк взглянул на нее так, как будто в этот момент он размышлял об апельсинах. «О, все уже устроено», — вежливо ответил он. «Вы отправитесь завтра утром с аэропланом, вылетающим в 9:30. Я уже заказал для вас билет. Его доставят прямо в отель к нашему возвращению». «Благодарю вас», — вежливо сказала Эвелина. Он с улыбкой взглянул на нее. «Не думайте о завтрашнем дне», — посоветовал он с новой нежностью. Такси остановилось. Оказалось, что мысль поехать в Сан-Шапель была совсем неудачной мыслью. Под сводами часовни и за ее окнами из цветных стекол витало слишком много воспоминаний о Курте, стройном, мягком, беззащитном, страдающем призраке. Курт, с которым в этом самом месте она делила свое восхищение и переживание. Курт, с которым ее связывало нечто гораздо более глубокое, чистое и сильное. До сих пор Эвелина так успешно подавляла всякое воспоминание о Курте, что теперь ее потрясло появление перед ней в очаровательной, кристальной чистоте часовни его призрака. «Почему я не могу отправиться к Курту и сказать ему то, что случилось со мной?» — подумала она. «Может быть, он понял бы и сумел объяснить мне все?» На минуту ей показалось совершенно ясным то, что тогда, когда она вернется, разбитая своей разлукой с Франком, Курт встретит ее и утешит. Подобные мысли внушала ей трепещущая голубизна благородной пропорции часовни. Во внешнем мире не было такой ясности. на минуту, на одну лишь секунду, Эвелина увидела себя стоящей между двумя этими мужчинами. Каждый из них шел своим собственным путем, и ни тот, ни другой не знали, что в действительности она чувствует или думает. «Нет», — решила она и снова ушла в свою раковину. Франк молча стоял рядом с нею в тени свода в часовне. Теперь он приблизился к ней. Голубоватый, лившийся в окна свет играл на его лице и блестел на гладко причесанных волосах. Эвелина снова вернулась от него к часовне, как будто часовня могла помочь ей. Франк последовал за нею и остановился в ожидании. Как раз в этот момент от него хлынула какая-то волна, охватившая ее. Она почувствовала, как на нее полыхало жаром, словно она стояла рядом с горящим домом. Мало-помалу, по мере того, как ее пронизывало это новое ощущение, она начала дрожать. Это было то, чего она так долго ждала. Готовность сдаться для нового рождения, нового осуществления желания. Она уже чувствовала бушевавшую в ней бурю и утомление от нее. Повернувшись, она встретила глаза Франка. Эвелина поняла, что в первый раз с тех пор, что они знали друг друга, ими владела одна мысль, одно стремление. «Я хочу заснуть рядом с тобой», — подумала она, но ей пришлось перевести эту фразу, прежде чем она могла произнести ее вслух. Когда они были уже в такси и ехали к отелю, перед ее мысленным взором снова появился Курт, но она отогнала бледный призрак от своих плотно сомкнутых век.